Зимняя загадка. Я вчера смотрел в окно. Было там черным-черно. Утром гляну, вот тяна, что за белая страна. Там белое небо, там белые горы, там белые улицы белого города, там белые ели, там белые клены, там белые ходят по кронам вороны. Там белые белки на белых ветвях, с орехами белыми в белых зубах. Не привиделась она мне во сне. Нарисована страна на окне. Кто же ее нарисовал? Кто этот художник?